Эльф Мола. Теперь они остались одни с говорящим листом и божьей коровкой Пятнышкой, которая печально повторяла «Абу-бу», напоминая им об опасности. Внезапно Макси столкнулся с большой улиткой. «Смотри, куда идешь!» – рассердилась она. «Ой, прости меня, слизняк!» – отвечал Макси. «Не так-то легко разглядеть, что у тебя под лапами в такой высокой траве!» «Ты что, назвал меня слизняком?» – возмутилась улитка. Амелия зажала брату рот лапкой и ответила сама. «Дорогая госпожа улитка, простите моего брата. Он не знает, как следует вести себя при знакомстве». Улитку ее слова не очень-то успокоили. «Ну и молодежь пошла. В прежние времена такого не бывало». Сердито пробормотала она и поползла прочь. Когда мышата отошли настолько, что улитка не могла их слышать, Макси повернулся к сестре и сказал. «И чего она так разозлилась? Я же ее в самом деле не заметил». «Да, но если тебе нагрубили, это не повод грубить в ответ. Всегда лучше отвечать доброжелательно и вежливо. Так нас учила Камилла, помнишь?» Макси кивнул. «Верно, но я разволновался, вот и ответил слишком резко», признался он и зашагал дальше. Мышата оглядывались по сторонам и удивлялись, как же красиво было в королевстве зверей. Начинало смеркаться. Надо было торопиться, чтобы пройти еще немного, прежде чем совсем стемнеет. Тропинка петляла по лесу. Вдруг Макси подскочил от неожиданности. Кто-то проскользнул за их спинами, словно тень, которая возникла из ниоткуда и быстро исчезла. «Ты видела?» – воскликнул Макси, озираясь по сторонам. Он потянул к себе Амелию. «Нет, я ничего не видела», – пискнула она. «А кто это был?» «Не знаю. Кто-то пробежал по тропинке за нашими спинами». Из кустов послышался шорох. Кто-то, тихо ворча, приближался к ним. Вдруг прямо на мышат выскочило странное существо. «Ба!» – сказал незнакомец и громко рассмеялся, заметив, как испугались мышата. А те не могли произнести ни звука. Существо было немного выше их и казалось совершенно диким. Косматый, волосы на голове торчат дыбом, а на лице растут до самого подбородка. Из-под серо-зеленых штанов на подтяжках выпирал круглый животик. «Словно он мяч проглотил», – подумал Макси. «Что делают две одинокие мышки здесь, в лесу?» – спросил странный незнакомец хриплым голосом. «А что тут делает пронырливый тролль вроде тебя?» – спросила Амелия. Странный незнакомец, кажется, удивился. «Тролль? Я не тролль. Я эльф!» – возмутился он. «Эльф? Это еще кто такой?» – поинтересовался Макси, оглядывая его с ног до головы. «Это, ну, такой, как я, или... ну, в общем, понятно», – пробормотал эльф смущенно. «Ты что, не знаешь, кто ты?» – спросила Амелия. «Ясное дело, знаю. Я, короче, да, конечно, я знаю». Макси почесал в затылке. «Ты как-то неуверенно отвечаешь. Можно ли доверять твоим словам?» Эльф скинул голову и поспешил заверить, что доверять ему можно, хоть он и не знает, что он за существо такое. А потом вдруг горько расплакался, вытирая мокрый нос рукой. Амелия попыталась успокоить эльфа и объяснила ему, что не так уж и важно знать, откуда ты появился, главное – быть добрым. Эльф сразу перестал плакать и обрадовался. «Да-да, я-то, конечно, добрый», – заверил он и улыбнулся. «Допустим», – сказал Макси. «А зовут тебя как?» «Мола». Амелии нравились разные новые необычные имена, и она принялась повторять на разные лады. «Мола, Моло. Отличное имя для эльфа», – подтвердила она. Но эльф вдруг снова стал грустным. Оказалось, что он сам не знал, правда ли его зовут Мола, или он это выдумал. Похоже, что с памятью у него было не все в порядке. «Знаешь что? Просто договоримся, что тебя зовут Мола, и тогда проблема решена», – предложил Макси. Так и поступили. И эльф, наконец, снова улыбнулся. «Хорошо, тогда Мола доволен», – проговорил он. Пятнышко, чья голова торчала из рюкзака, начала снова приговаривать. «Пип-поп!» Амелия сняла со спины рюкзак и вынула ее. «Пятнышко тоже рада, что все хорошо», – объяснила она. «А кто такая Пятнышко?» спросил эльф с подозрением. Амелия опустилась на колени и осторожно похлопала божью коровку по спинке. Вот это пятнышко! Она действует как передатчик. Правда, она миленькая? Ну да, тут нечего возразить. Она милая. Согласился Мола, а затем принялся повторять. А вот Мола не милый. Мола не милый. Амелия поспешила объяснить ему, что он тоже милый, а потом посмотрела на брата, чтобы и он подтвердил это. Максе было немножко трудно согласиться с сестрой, но он понял, что лучше сказать то, что желала услышать от него Амелия. «Да, ты милый, очень милый!» – проговорил он, и Мола сразу перестал нервничать. «О, спасибо! Мне сразу стало легче!» – сказал он и расплылся в такой широкой улыбке, что стали видны его маленькие коричневые зубки. Макси вздрогнул. «Какой-то у этих зубов нездоровый вид!» – подумал он. А Амелия поинтересовалась у Мола, не забыл ли он почистить зубы. «Чистить зубы? А у меня есть зубы?» – удивился тот. «Да, Мола, и думаю, пора начать их чистить, если не хочешь их потерять», – сказала Амелия. «Ладно, раз ты говоришь, что Мола должен чистить зубы, Мола так и сделает, наверное. А это обязательно?» Он поднял с земли большую хвоинку и стал тыкать ее между зубами. Макси не мог понять, опасен или нет стоявший перед ним чудак. Он спросил Мола, что тут делал один в лесу и куда направлялся. Эльф сразу снова загрустил. Он объяснил, что совсем один, один-одинешенек. «А это так скучно!» – пожаловался он и зарыдал так, что едва можно было разобрать, что он говорил. «Можешь остаться с нами», – сказала Амелия своим самым добрым голосом. «Тогда ты не будешь один». Неожиданное предложение сестры насторожило Макси. Стоит ли на самом деле брать с собой в опасное путешествие этого странного путанного эльфа? У них и без него забот хватает. Но он видел, в каком отчаянии был Мола, и у него не хватило духу отказать ему. «Конечно, можешь пойти с нами», — согласился Макси. Эльф засиял от радости. «Ой, спасибо! Вот спасибо! Мола так рад!» — ответил он хриплым голосом. «Хорошо, тогда пора в путь. Мы должны выполнить одно задание», — объяснил Макси. «Вот как? Задание, говорите? А какое?» Он вдруг стал серьезным. Макси и Амелия переглянулись. Они не знали, можно ли рассказывать кому-нибудь про их задание. «Глупости, конечно, можно. Мола не проболтается. Рассказывай», — сказал эльф. Амелия толкнула брата в бок, чтобы рассказывал он. «Мы должны найти золотой сыр», — проговорил, запинаясь, Макси. У Мола перехватило дыхание. Он помрачнел. В его взгляде больше не было любопытства. Зато появился испуг. «Золотой сыр? Вы не шутите?» – прошептал он, оглядываясь по сторонам. «Нет, не шутим!» – ответил Макси, хотя ему и захотелось на миг, чтобы все это было просто шуткой, ведь он заметил, как испугался эльф. «Погодите, так это вы!» – проговорил Мола. Внезапно мысли его прояснились. «Макси и Амелия! Принц и принцесса королевства зверей!» «Верно», — ответила Амелия настороженно. «Это мы». «Так вы же наследники и пришли, чтобы править вместо ваших мамы и папы». «Ну, об этом еще говорить рано. Мы надеемся, что наши родители живы», — сказал Макси. При мысли о том, что с родителями могло случиться что-то ужасное, у него к горлу подступили слезы. Он попробовал расспросить Мола о том, что ему известно. Но эльф снова испуганно огляделся, проговорил тихим, тревожным голосом. «Нам надо идти. Нельзя здесь останавливаться, здесь опасно». «А в чем опасность?» спросил, запинаясь, Макси. Он почувствовал, как сестра снова покрепче ухватилась за его хвост. Значит, ей тоже было страшно. «Видите серо-зеленые кочки там, справа?» прошептал Мола. Макси пригляделся, но ничего не увидел. «Это лево, Макси», поправил его Мола. «Право, это та лапа, которой ты здороваешься при встрече». Макси сделал вид, что его промашка ничего не значит. Он посмотрел в другую сторону и тогда увидел нечто странное. Высокий пень с человеческим лицом. «Это болотный пень», — сказал Мола. «Вид у него недобрый», — проговорил Макси дрожащим голосом. «Он слышал все, о чем мы говорили, и, конечно же, теперь доложит злым духом», — объяснил Мола.